Глава 10. Ника. С трудом разлепляю глаза. Голова, словно чугунный котелок, шумит, штормит и кажется... О боже, кажется, и сейчас меня вырвет. Быстро вскакиваю и несусь до ванной. Ох. Поздравляю, Ника. Теперь ты знаешь, что такое похмелье. Сама себе назначила свидание с белым другом с утра. Поднимаюсь с колен, ноги будто ватные. Смотрю в зеркало. Конечно же, я вчера не умылась, и теперь на меня смотрит недобитая панда. Включая воду, руки дрожат. Господи, что вчера было? Подношу руки к рану, вода ледяная. Каждое утро я умываюсь именно ледяной водой. Этому нас учила преподаватель танца в закрытой школе. Говорила, что с утра это поможет взбодриться и очень полезно для кожи. Мы с Ланой всегда умывались рядом, именно холодной водой. Бывало, брызгались друг на друга, смеялись, рассматривали свои румяные личика в зеркалах, мечтая о будущем, о прекрасных принцах, которые приедут, чтобы спасти нас. Прекрасные принцы. Боже, кажется, я встретила таких вчера. Вернее, в какой-то момент я думала, что они действительно прекрасны, и мне было так хорошо. Вспоминаю те крышесносные ощущения, и между ног сильно тянет. Хочется свести бедра, хоть на мгновение почувствовать отголосок того кайфа, который я испытала. И тут же стрелой пронзает мысль: «Господи, я вчера была с двумя мужчинами. Я девственница, невинная овечка, стояла на коленях, лаская два огромных члена. Я позволила мужчине трогать себя там, проникать в себя пальцами, хозяйничать там. Хорошо, что он не проник слишком глубоко. А потом? Потом другой облизывал моё лоно языком, целовал, доводя до экстаза. Боже, Ника, как низко ты пала! И почему? Неужели все из-за желания отомстить Ване? Разве он того стоил? Или это на самом деле моя порочная сущность дала себе знать?» Вспоминаю слова моей бабки, папиной матери, которая все время ненавидела мою маму. Как она всегда говорила мне, что я отродье безнравственной самки, проститутки, которая совратила с пути истинного ее сыночка. Фу, противно вспоминать. Если уж моя мама была безнравственной, то что говорить о мачехе, о нынешней жене отца, которая присосалась к нему еще в то время, когда мама была жива? Ох, ладно. Да, вчера я повела себя ужасно, чуть не позволила двум каким-то незнакомым мне и явно не обремененным моральными принципами мужчинам забрать у меня самое сокровенное. Какое счастье, что мне удалось удрать. Меня снова мутит, глотаю воду прямо из-под крана. Мне плохо. Вспоминаю, как пыталась также попить воду в дамской комнате, куда заскочила, чтобы спрятаться. Боялась, что эти двое бегут за мной. Там я оставила парик, маску, дурацкий чокер, который мне подарил Ванечка как раз перед поездкой на этот чудовищный корпоратив-маскарад. Вышла оттуда, трясясь от ужаса, спустилась вниз, у бара заметила свою сумку. К счастью, на нее никто не покусился. Народ еще продолжал праздновать. Кто-то пил, одни парочки танцевали, другие на диванах практически в открытую занимались сексом. Куда я попала? Что за клоака? И это приличная компания? Или у них приняты именно такие отношения? Быстро выскочила из комплекса, увидела машину такси, запрыгнула в нее. Хорошо, что можно было перевести сумму за поездку через приложение в телефоне. Не помню, во сколько я была дома. Хорошо, не встретила никого, все уже спали. Может, они не рассчитывали меня увидеть, были уверены, что я останусь с Ваней. Но они же знают, что я... что мы не спим вместе. Ладно, мне не важно, что думает обо мне моя так называемая семья. В реале семьи нет. Они сами по себе, я сама. Может, я поэтому и согласилась так быстро на предложение Ванечки, чтобы поскорее сбежать из этого дома. «Вероника!» Дикий крик сводной сестры заставляет вздрогнуть. Почему-то сразу вспоминается старый фильм «Сказка» и злобные мачехины дочки, которые вот так же по утрам орали «Золушка!». Да, В своем собственном доме я почти что та Золушка, не служанка, да, но без права голоса и вообще. «Вероника!» Она уже зашла в мою комнату, конечно, без стука. Заканчиваю умывать лицо, смотрю на себя, выдавливая из тюбика зубную пасту. Сестричка распахивает дверь, мне и Ивану нельзя побыть в одиночестве. «Ты...» «Доброе утро! Что случилось? Почему ты так орешь?» «Я ору?» Она смотрит на меня почему-то как-то странно, словно она знает обо всем, что было со мной вчера. С одной стороны, в ее взгляде восторг, с другой — презрение и ужас. «Это я еще не ору. Вот сейчас придет моя мать, и ты поймешь, что значит ор». «Не кричи, правда, голова болит. Что случилось?» «Голова? А между ног у тебя ничего не болит?» «Что?» «Ходить-то можешь, сестричка?» Холод ползет по спине, когда я понимаю, почему она может об этом спрашивать. Ей что-то стало известно о моем вчерашнем приключении, но... Как? В ужасе смотрю на нее, а она так похабно ухмыляется. «Ты проебала, сестренка, по-крупному. Говоришь, невинная? Девственница, да? Или уже нет? Расскажи хоть... Круто, когда тебя трахают двое таких жеребцов. Телефончик их у тебя есть? Поделишься? Я бы тоже не прочь с такими». «Что?» С трудом сглатываю, чувствуя, как тошнота опять подступает. «То! Ты вчера трахалась с двумя мужиками, как, блядь, в туалете. Они это сняли и выложили в сеть. Поняла?» «Что? Я не...» Тошнота накрывает, и я опять склоняюсь над раковиной, пытаясь дышать глубоко, но это не помогает. «Фу, пьянь! Ты просто... просто шалава! Шлюха подзаборная! Теперь все, кому не лень, могут видеть, как тебя трахают! А ты орешь, кончая!» «Я не... меня никто не...» «Да ладно, никто! Правда, жеребцов ты, конечно, подцепила за четных, нечего сказать. И тебе повезло, что ты была в маске. Есть шанс, что узнали тебя не все. Но я-то узнала». «Ты?» «Ага, я. Увидела это видео в одном популярном у пикаперов чатике. И, конечно же, я не могла не рассказать обо всем мамочке. А мамочка, конечно, рассказала твоему отцу, и...» Дверь моей комнаты с треском распахивается. «Вероника!» Слышу голос отца. И, кажется, сердце сейчас остановится. «Скоро грянет буря. Готовься, детка. Учти, если дашь телефончики этих пилотов, с которыми трахалась, я тебе помогу». «Я не...» На пороге ванны появляется мачеха. Мне хочется провалиться сквозь землю. «Вон! Вон из моего дома, мразь!» Смотрю в горящие победной яростью глаза мачехи и вижу позади нее отца. В его глазах презрение и разочарование. «Кажется, я только что осталась бездомной сиротой».